Глава 12. Больше всего Эльконте опасался того, что Сиблинг выйдет из своего странного и нелюдимого состояния, в котором пребывал в последние сутки, как раз накануне его дня рождения. Вот не через день или два, а завтра, блин. И потому в дверь кабинета заместителя начальника стучал крайне деликатно. «Войдите», — донеслось с той стороны, и снайпер вошел. «Ты что-то хотел?» Джон сидел в единственном кресле напротив окна, спиной к посетителю. На звук открываемой двери он не обернулся. Смотрел сквозь идеально чистое стекло на город, молчал, скрестив руки на груди, о чем-то думал. «Если бы он не был представителем комиссии, я бы подумал, что он приболел». На столе ни единой бумажки, а в воздухе по обыкновению не развернуто полтора десятка экранов. Ни тебе бегущих строк, ни виртуального анализа данных, ничего. Кабинет и тишина. Прямо как у человека. «Я спросил, ты что-то хотел?» «Хотел?» Дэйн на секунду замешкался, вдруг почувствовал некую вину за то, что Сиблинг хандрил. Не они ли с Бернардой за это ответственны? Ненужные мысли пришлось спешно унять. Конечно, Халк на подобный случай установил в сознании друга защитный купол. Вот только не факт, что тот сработает до того, как представитель комиссии выцепит то, что ему знать не положено. «Я хотел спросить...» Эльконте прочистил горло. «Ты хотел спросить, не устрою ли я подлянку на твой день рождения?» неожиданно включив в расписание какой-нибудь длительный марафон на выносливость. Снайпер поперхнулся, закашлялся, попытался сделать вид, что спросить он собирался вовсе не это, и отчего-то смутился еще больше. От непривычной прямоты, от проскользнувших в голосе Джона эмоций, хриплых, ироничных и странно грустных. «Нет, в общем, да». «Зачем врать, когда тебя раскусили?» «Нет, не собираюсь. На завтра для отряда планов нет». Ему вроде бы все сказали, но Дэйн почему-то продолжал стоять в дверях, уверенный в том, что обойди он кресло по периметру и увидит в серо-зеленых глазах тоскливое и полностью человеческое выражение. «Черт, им не следовало». «Свободен». «А?» «Я сказал, свободен!» Эльконте кивнул русопепельному затылку и поспешно закрыл дверь. Фурианская Ижма росла на удивление быстро. Первые сутки после посадки она вымахала ввысь почти на 30 сантиметров. На вторые уже выглядела, как низкорослый можжевельник, пушистый, раздавшийся в стороны. А на третье, вот где феноменальная скорость, превратилась в настоящие густые ростом по грудь взрослому человеку заросли, усыпанные первыми ярко-желтыми ягодами. Вот это да! Я наблюдала за ней каждое утро, прогуливаясь от крыльца к забору с горячей чашкой какао в руках. Дышала холодным воздухом, любовалась на инопланетное растение и изредка перекидывалась словом другим с соседом, который, кажется, пребывал от нового приобретения в полнейшем восторге. По крайней мере, такого удивления, какое выказывала я из-за скорости всхода ростков, он отнюдь не проявлял, скорее радовался тому, что ягоды поспели так быстро, а еще и хорошей вписываемости в общий садовый ландшафт. Они поспевали слишком быстро. Поразительные люди. Радовались, косо глядя на Эльконте и смешарики, тихо посмеивались, когда тот в очередной раз уносил Сириану с собой, и, как ни странно, купить свою приставку больше не просили. Они однозначно что-то задумали, и это настораживало. Однако этим утром, стоя у ограды собственного особняка, с чашкой горячего какао в руках и глядя на Ижму, я думала не о фуриях, а о том, как быстро и незаметно пронеслись мимо последние две недели. Сегодня вечером прилетят с островов Тайра и Стив. Завтра наступит долгожданный праздник Дэйна, которого тот ждал с нетерпением. Еще через день вернется с далекого уровня Дрейк. Две недели. А ощущение, что прожита целая жизнь, наполненная лекциями, чтением, записями, разборами собственных и чужих стрессов, приключениями, Баалом, Алей и душевными терзаниями Сиблинга. Кстати, этим утром снайпер сказал, что Джон абсолютно не в себе. Интересно, что бы это значило? Не пойдешь ведь, не спросишь обо всем у Яны. Не хотелось думать об этом, но, увы, когда я собиралась в реактор, меня терзало смутное чувство тревоги. Лекции на этот раз не получилось. Получилась беседа. Дрейк выделил на нашу виртуальную встречу всего лишь 20 минут. И теперь привычно наблюдал за мной, тихой и задумчивой, с висящего на стене экрана. «Соскучилась по Тайре?» Я кивнула. «Теперь понимаешь, зачем я попросила ее уехать? Чтобы у нас с тобой была эта возможность побеседовать на тему людского здоровья. Я хотел поднять и разобрать этот пласт знаний именно с тобой. Помочь разобраться и понять множество важных вещей. Тайра бы помешала. В переносном смысле этого слова у нее свой путь. Я понимаю». Теперь я действительно понимала. И то, почему ее отправили на острова, и причину, по которой запретили звонить. Конечно, это не означало, что я по ней не скучала, все-таки мы здорово слиплись за последние месяцы. Через многое прошли вместе. Но Дрейк был прав. Тема Луули – моя тема. Наша общая, людская, предназначенная для тех, кто не видит. Глядя на пухлую тетрадь-конспект, которую теперь так любила изучать по вечерам Клэр, я дивилась новому, возникшему совсем недавно чувству – тоске. Наверное, я буду скучать по этому кабинету, по Дрейку на экране, по нашим вынужденным беседам в отсутствии возможности общаться, находясь рядом, по этому кабинету. Во всем, оказывается, есть своя прелесть. Что-то Джон совсем раскис. Будто бы невзначай бросил Дрейк. И специально отвернулся, не стал давить, мол, захочешь – расскажешь. Носимая мной тревога в очередной раз качнулась, по глади хорошего настроения пробежали волны. И я не удержалась. Это я во всем виновата, Дрейк. В каком смысле? Решила взгромоздить на себя еще один пласт вины? Зачем? Потому что это я подкинула ему ту записку. Точнее, фурии, которых я попросила это сделать. Расскажешь подробнее? Он просил, он не настаивал, предлагал выбор, и я была ему за это благодарна. Я тяжело вздохнула, подумала о том, что, наверное, могу получить за свои поступки выговор, однако приняла, как мне показалось, верное решение и принялась говорить. Теперь видишь, если бы я не пожелала быть хорошей для Дейна, помочь ему с днем рождения, Сиблинг не был бы сейчас раскисшим. Наверное, у них с Яной что-то не клеится, и это целиком и полностью моя вина. Дрейк качал головой. По-доброму, как Дед Мороз, глядя на растерявших в зимнем лесу подарки из мешка зайчиков. «А твоя ли?» «Моя? Конечно!» «Но почему? Не тому ли я тебя все это время учил, что взваливать на себя чувство вины неверно? И не от нее ли берут начало все болезни?» «А как не взваливать?» Я терзала пальцами уголок тетради. «Очень просто. Сделай вывод о том, поступила ли бы так в следующий раз или нет, и спокойно живи дальше. Если это ошибка, не совершай ее больше. Если не ошибка, тем более винить себя не стоит. Тебе представилась возможность пройти еще один урок». Один из самых ценных – урок под названием «Благие намерения». Как думаешь, сколько людей в этом или любом другом мире страдает тем же самым – желанием по-своему улучшить чужую жизнь? Проще говоря, помочь. Все? Да, почти все. А многие ли знают о том, что на самом деле хорошо, а что плохо? Нет. И потому постоянно проявляют нездоровое любопытство – лезут друг другу с советами, настаивают «сделай так», «сделай эдак» и извечным «давай я тебе помогу». После этой фразы я улыбнулась. «Да, давай я тебе помогу, это наше все. Мы ведь добрые, Мы хотим добра, мы творим добро, которое потом непостижимым образом превращается в противоположную ему энергию. Но как мне не винить себя, если Джону плохо? А плохо ли ему по твоей вине? Или же по своей? И не считаешь ли ты, что просто дала ему выбор? Ты ведь не тащила его силой в эту будку, не заставляла идти к ней и знакомиться, не доводила его до того состояния, в котором он пребывает сейчас. Нет, значит, это его выбор. Да, который я ему предоставила. Ди, тебе каждый день кто-нибудь предоставляет выбор, как себя вести, и ты выбираешь. Быть доброй, быть злой, быть жадной, быть щедрой, соглашаться, не соглашаться, идти куда-то, не идти. И поступаешь ты так, исходя из накопившихся в тебе стрессовых пластов. Если они срабатывают, поступаешь неадекватно и копишь в себе негативную энергию. Если не срабатывают за отсутствием таковых, ведешь себя адекватно из любви и через любовь. Так случилось и с Джоном. Ты подкинула ему записку, но не заставляла делать всего остального. Значит, мне не стоит думать, что я виновата. Я или Дэйн, или кто-то еще. Не стоит. Но при этом стоит осознавать, что ты вмешалась в чужую жизнь с благими намерениями, которые повлекли за собой последствия. И когда тебе захочется сделать подобное в следующий раз, подумай, стоит оно того или не стоит. Не запрещай, не ругай себя, не копи стрессы. Просто подумай. «Я подумаю», – прошептала я тихо. Так тихо, что едва расслышала собственные слова. Он меня понял, Дрейк. Не стал судить или читать нотации. В очередной раз просто и понятно объяснил сложившуюся ситуацию. Что ж, мудрый человек мудр всегда. А умный мудр лишь от случая к случаю. Мне моментально захотелось его обнять, любимого мужчину. Поселиться в его руках. Свернуться в них калачиком и всегда-всегда испытывать это чувство, что тебя любят такой, какая ты есть. Как это важно и как это ценно. Спасибо тебе. Не за что. Со своей жизнью сиблинг разберется сам. Хотя я, признаться, удивлен, что в твоем мире нашлась еще одна особа, способная выдерживать наш фон. Главное, чтобы эта информация не разошлась по этажам. И в твой мир не начались массовые паломничества представителей комиссии. Кто тогда будет работать? Я улыбнулась. Дрейк улыбался тоже. Он скоро вернется, как здорово. Уже нашла подарок Дэйну? Нашла. Заодно встретила в своем мире подругу, которая долго жаловалась мне на жизнь и требовала поддержки. Ну как, поддержала? Нет, какая ты плохая. Мы синхронно улыбнулись шире. А еще навестила маму, которая сегодня звала к бабушке на пончики. «Пойдешь?» «Пойду». «Не забудь принести и мне один». «Так он же засохнет за 2 дня и станет невкусным». «А мне не важно. Это символ. Принеси и все». Я посмотрела на мужчину на экране с любовью. «Принесу». Я с детства обожала этот запах, запах жарящихся в сковороде пончиков. Только у бабушки они выходили идеально круглыми, золотистыми, посыпанными сахарной пудрой и такими вкусными. Вкусными настолько, что, прощая диета, становилось произнести легче легкого. Таисия Захаровна нас с кухни по обыкновению выгнала. До сих пор не терпела, когда во время готовки кто-то крутился под рукой. И потому мы с мамой сидели на потертом диване, разглядывали до боли знакомую комнату и держались за руки. Я прижималась к ней, к маме, как котенок. Рамка с фотографией на стене, старый сервант, собранные в вазочку 2-копеечные, более не имеющие никакой ценности монеты, вытертый палас, скатерть с висюльками, которые, будучи ребенком, я так любила заплетать в косички. Интересно, кто эти пресловутые косички потом расплетал? Наверняка он тратил на это уйму времени. «Надо сводить ее в больницу». «Зачем?» Мама молчала. Смотрела на темно-зеленые шторы и балконную дверь, у которой под Новый год неизменно восставала елка со старенькими и облупленными игрушками. «У нее печень болит». «Государство?» — спросила я не впопад, но меня поняли с полуслова. «Печень — вместилище гнева. И часто тот, кто гневается на систему, ее правила, государственное управление и законы, страдает недугами печени». «Да, государство. Но ей ведь не объяснишь. Каждый день причитает по поводу пенсии, того, что ее должны поднять в десятеро. Ругает чиновников, бюрократов и всю их структуру. А еще до сих пор сетует на то, что соседу, который и к войне-то никакого отношения не имел, дали ветеранский значок и квартиру, а ей до сих пор ничего. Боится, что уйдет и ничего ценного тебе не оставит. Но ведь мне и не надо. А ты попробуй ей об этом сказать. Мы все хотим быть хорошими. Хотим до чувства долга, чувства вины, до тяжелых болезней. Мечтаем сделать чью-то жизнь лучше, не понимая того, что лучше каждый человек может сделать свою жизнь только сам. А ты давала ей эти книги? Когда-то давала. Не прочитала? Наверное, нет. Знаешь, Дин, я в свое время их много кому давала, не понимая того, что делать этого не надо. Верила, попадут они людям в руки и наступит всемирное счастье. Все станут счастливы, здоровы, любимы. Все моментально пойдут на поправку, но знаешь? Знаю. Они не пошли. Почти никто из моих знакомых, кому я рекомендовала Луули, не прочитал ее. А кто прочитал, просто взял и отложил в сторону, как книги, так и знания. Я еще в свое время удивлялась, ну как так? А вот так. Если человек не готов выздоравливать, если предпочитает болеть и всячески оправдывает свое поведение, ему ничто не поможет. Это точно. И потому я рада, что за них взялась ты. Ты сама. И до сих пор читаю. Много уже прочитала? Нет еще. Но я много конспектирую, разбираю, анализирую. Это тяжкий труд на самом деле. Тяжкий, но ценный. Мама погладила меня по руке. «Мам, а есть что-то такое, что мы можем сделать для бабушки? Что-то такое, что ей поможет?» «Мы должны простить ей ее ошибки, дочь. Ее неумение отпустить злобу на государство и его законы, на местное управление, и простить себя, что злимся на все это тоже». «Да, та еще задачка. Попробуй-ка полюби правительство, которое жрет бутерброды с красной икрой, живет в особняках по миллиону долларов каждый и хапает исключительно для себя. Хотя на этом месте Дрейк бы со мной не согласился и вместо того, чтобы кивать, терпеливо пояснил бы. А тебе не нужно их любить, Ди. Тебе просто нужно их понять. Понять, что все эти люди ведут борьбу за власть не из желания сделать чужую жизнь лучше, хоть и прикрываются подобными лозунгами. Они просто боятся остаться никем, а потому мечтают править. Помнишь, что мы говорили об униженности? Чем ее в человеке больше, тем более высокого управленческого поста в итоге тот желает достигнуть. Чтобы повелевать другими, чтобы мстить, чтобы перекраивать этот мир на свой лад и более не чувствовать себя никем. Плюс жадность, Ди. Это тяжелый стресс, и от нее сложно избавиться. В итоге она губит всех этих людей. Почему? Потому что еще никто не отменял действия великой формулы. Да-да, она видит всех нас изнутри. Я прощу бабушку. И себя за то, что злилась на местные законы и управления. Не потому, что так правильно или неправильно, а потому, что таким образом лучше пойму всех этих людей и мотивы, которые ими движут. Ведь никто не гарантирует, что, попав во власть, я сама не стала бы эгоистичной особой, прикрывающейся фальшивыми лозунгами, верно? Фальшь легко верить, особенно когда она подходит для тебя самого, когда она создана тобой самим. «Ладно, попробуем», — кивнула я. И в этот момент Таисия Захаровна внесла в комнату тарелку с горкой присыпанных сахарной пудрой пончиков. «Баб, чур один оставить, я обещала поделиться». «Поделиться холодным пончиком? Ой, Дин, «Ну как же холодным-то? Пригласила бы тогда свою подругу к нам на обед». Бабушка изначально считала, что поделиться драгоценным пончиком я согласна исключительно с лучшей подругой. «Дрейк, подруга, я для тебя его добуду». «Она все время занята, много работает». «Ты и сама все время пропадаешь на работе. Вообще тебя не вижу. Ну что, кто какой чай будет?» «Я черный», — улыбнулась мама. «Я зеленый с мятой. Есть у тебя такой?» «Какие вы молодые, хитрые!» «Зеленый, с мятой, где я тебе такой возьму?» «Есть у меня пачка зеленого, с прошлого года еще лежит. С жасмином, кажется. Будешь такой?» «Нет, тогда я тоже лучше черный». Мама ласково пожала мою руку. «Хорошо, когда есть семья. Не потому, что она плохая или хорошая, а потому, что она просто есть». Держась за бок, Таисия Захаровна медленно подошла к серванту, открыла стеклянную дверцу и принялась доставать с полок довоенные с золотистым ободком чашки и блюдца. Удивительная и непривычная картина ждала меня сразу же по возвращению в особняк. По коридору, следуя друг за другом, ровным строем катились смешарики. Во рту почти каждый из них держал пузатую желтую ягоду, уж больно знакомую на вид. «Эй, это же соседская ижма, куда вы ее тащите?» Ответил мне тот, чей рот не был занят плодом. Ив. «Надо». «Надо? Вы что, снова обобрали соседа? Это же теперь его ягода». «Аша». «Ваша? Не ваша. Вы попросили меня посадить ее на его участке. И я думала, это ваш ему подарок». «Мы обрали не всю». «Забрали не всю. А то, что забрали, как ему это объяснять? Снова несуществующие грызуны?» «Там осталось много». «Угу, ясно. То есть ему, соседу, хватит». «Но зачем ижма вам?» «Это не ижма», – терпеливо пояснил Ив. «Другая ягода». «Другая, ясно, но зачем?» «Надо», – снова терпеливо пояснил Ив. И процессия из меховых яиц укатилась по направлению к подвалу. «Нет, это не дом, это какая-то инопланетная химическая лаборатория. И что все-таки, черт меня дери, я высадила соседу на участок?» Долгожданный день рождения. Смотреть на счастливого человека – уже счастье. А Дэйн был счастлив. Праздник был организован по высшему разряду, крытые белыми скатертями столы на лужайке справа от бассейна, украшенный воздушными шарами и цветами периметр газона, сцена, на которой выступала неизвестная мне, но играющая приятную музыку группа. Ледяная скульптура, в центре которой возвышался прозрачный, выполненный будто из стекла, виновник торжества собственной персоной, обнимающий такую же ледяную, прозрачную и невероятно красивую даму сердца. Настоящая Анера, живая и улыбающаяся, в этот момент сидела справа от него, мне же выделили почетное место слева, откуда было удобно наблюдать за сценой, дотягиваться до любых яств на столе и обводить взглядом собравшихся гостей, среди которых я успела разглядеть всех, кроме Марики и Майкла, а также кроме запаздывающего, судя по всему, Баала. «Нет, ты представляешь, этот засранец сообщил, что появится лишь на один час, чтобы не сорвать какой-то там сюрприз». Ворчливо ругнулся несколькими минутами ранее Ильконта. «Всего на час, это надо же!» Однако брюзжание снайпера не звучало зло. Слишком много счастливых лиц окружало его со всех сторон. Загоревший до кирпичного цвета радостный доктор напротив и не менее загорелая, похожая на мулатку Тайра, их приходу именинник, как и я, был рад до соплей. Хрупкая в огненном платье Меган и ее светловолосый спутник Дел в костюме стального цвета, статный маг в пиджаке и с бабочкой, и его верная сверкающая прической, платьем и украшениями Лайза. Белоснежная ангелоподобная Элли и вечно настороженный, но оттого не менее привлекательный, одетый в голубую рубашку и серые брюки Рен. Смотреть на них всех было сплошным удовольствием. Все удивительно красивые, довольные, лучащиеся радостью. «А что с Майклом и Марикой?» «Я их звал, но бабка сообщила мне, что они блуждают в каком-то новом, не существовавшем до того на магии, лабиринте, постигают его тайны. Сдался им мой день рождения. Да ладно тебе, может, они там заблудились?» «Ну, всякое может быть». Эльконта светился от счастья, то и дело поглаживал рукав нового вязаного свитера, изредка наклонялся к моему уху и пояснял. Это его Анира для меня связала. Пояснял, между прочим, уже в третий раз, и каждый раз едва не лопался от восторга. Я же улыбалась, понимала его. Если бы кто-нибудь связал для меня свитер, я бы тоже очень радовалась, ведь сделанная своими руками вещь во много раз ценнее покупной, пусть даже очень дорогой. В довесок к новому свитеру Дейна ждали и вязаные носки, о которых тот пока ничего не знал – подарок Клэр. Кстати, еще об одном подарке стоило упомянуть отдельно – банки с джемом от смешариков. Те передали ее мне как раз перед выходом из дома, осторожно прикатили – поставили перед собой и сообщили. «Для Айпера». «Спасибо не для Ативного Айпера». «Что это?» «Джем». «Джем из той самой ягоды, фурианской ижмы?» «Это не ижма». «Ну, неважно. Из нее?» «Да. Увеличивает силу». «Ага, так я и поверила. И скорость, и ловкость, и выносливость, и еще повышает потенцию. Скорее всего, в этой банке скрывался весь задуманный фуриями подвох. Иначе не стали бы они тащить из своего мира семена, заставлять меня выращивать их на чужих грядках, а потом столь спешно собирать урожай. Но банку взяла. Во-первых, потому что это не мое дело, отношения между ними и Эльконта. А во-вторых, потому что это, пусть и с подвохом, все-таки подарок. И сделали они его сами. Теперь инопланетный джем лежал на дне моей сумки наряду с носками от Клэр и спецназовскими часами в коробочке. Время дарить подарки еще не настало. Я все ждала, когда же оно случится, феерическое шоу, без которого этот праздник попросту не мог обойтись. И дождалась. Сначала, едва собравшись, все сидели чинно, ели, пили, разговаривали, слушали музыку, изредка звенели бокалами и толкали тосты, все как обычно. Вот только слишком хитрый блеск глаз мужчин из отряда то и дело наводил на мысли о том, что обычными тостами и посиделками не обойдется. В какой-то момент я даже обратилась к Делу, который на тот момент отошел от стола и теперь проверял установленное по периметру сада оборудование странного вида и назначения. «Это что?» «Пушки для фейерверков». «О, будет салют!» Подрывник усмехнулся. «И еще какой! Знаешь, сколько я эти хлопушки у себя в подвале клепал?» «Долго?» «Да всю последнюю неделю». «Ого! Значит, не зря Дейн нам всем заранее уши прожужжал». «Ну, я бы и без его жужжания все приготовил». «Слушай», задавая следующий вопрос, я очень надеялась на искренность. «Адриарда». «А почему все такие хитрые? Все мужчины? Как будто что-то задумали». «Так заметно?» «Конечно, заметно». Дел широко улыбнулся. «Блин, совсем не надо, чтобы было заметно». «Так что вы задумали?» «Кое-какой сюрприз для Эльконта». «Ух ты, оказывается, я была права». «А Аня о нем знает?» «Мы по ее просьбе его и делаем». «Вот оно как!» Я удивленно крякнула. «А когда все начнется?» «Как только придет Баал. Вот увидишь его, и можешь начинать отчет». Ригнес Цирос появился минут через 40 после того, как все уселись за стол. Мелькнул у дальней стены, кому-то махнул рукой и быстро исчез в доме. И практически сразу же, как по мановению волшебной палочки, из-за стола начали растворяться мужчины. Сначала Халк, следом Кан, потом Чейзер, Стив, Рен. «Куда они все?» – поинтересовалась у Дела. Дела, который до того сидел слева от меня, а теперь… Упс, отсутствовал. Меган же со смущенной улыбкой пожала плечами. Музыкальную паузу взяли игравшие до того на сцене гитаристы. Один из них теперь настраивал стоящий на траве маленький бумбокс-магнитофон. Что происходит? Дэйн наблюдал за происходящим, прищурившись. «Идтить меня колотить! Кажется, я знаю, что...» В этот момент из-под его руки вынырнула Аня, держащая в одной руке банное полотенце, а в другой – пластиковую щетку-метлу с синей ручкой и с жесткой соломенной щетиной. «Милый, ты мог бы раздеться и обернуться полотенцем?» «Что?» – взревел Эльконта медведем. «Ну, без этого действа не получится, ты же знаешь, все должно быть так же, как в первый раз». «Это они сами придумали?» – вопил снайпер возмущенно. «Снова захотели на меня Голожопова посмотреть?» «Это я их об этом попросила». На щеках Ани цвели розы, а губы ласково улыбались, и под очарованием этой улыбки Дэйн моментально пал. «Опять с голым задом?» «Сволочи! Да они потом еще год меня будут называть мастером Дэйном!» «О, Ани, только ради тебя!» И он, кряхтя, принялся стягивать с себя сначала вязаный свитер, затем рубашку, ремень, штаны, носки. А когда дошел до трусов и потянул их вниз, девчонки за столом ахнули, прикрыли рты и захихикали. О да, об этом танце ходили легенды. Говорили, что тела парней в тот день блестели, будто посыпанные алмазной крошкой. Говорили, будто обнаженный Дэйн бегал по саду с такой скоростью, что его причиндал едва не оторвался от основания. Говорили, что орал он при этом так, что соседи до сих пор перечитывают записанные в попыхах новые и крайне сложные ругательные выражения, которые впоследствии собираются поместить в книгу под названием «Самая сложная нецензурная лексика всех времен и народов». Эх, сколько раз я мечтала увидеть все своими глазами. И что, мечты сбываются? Да-да. А посмотреть было на что? Настолько было, что глаза мои попросту вываливались из орбит. Голые по пояс ребята из спецотряда – зрелище само по себе завораживающее. А голые по пояс, да еще и танцующий ритуальный боевой танец ребята из спецотряда – это просто нечто. Блестящие от масла торсы, бугрящиеся мышцы, мощные ноги под широкими штанами, босые ступни и грация. Какая грация! Мастер Дэйн не просто наблюдал за происходящим. Он полностью вжился в роль и теперь прохаживался вдоль учеников, стучал по их ладоням, пальцам и коленям метлой и раздавал команды. «Так, здесь пониже прогнуться. Руку выше, Кан, выше. Это же Сен-Бо. Декстер, двигайся плавнее, сосредоточься. Чейзер, согни руки в локте. Угол не тот». Оставшаяся за столом женская половина покатывалась со смеху, потому что обнаженные ребята слушали мастера Дэйна с крайне серьезными лицами, потому что в точности выполняли то, что он говорил, притворялись послушными учениками, потому что у самого мастера в этот момент из-за слишком маленького полотенца в прорези проглядывал обнаженный зад. «Ой, я не могу!» – хохотала Аня. Оно тогда с него все время сваливалось. Что, прямо на газон? Ага, полностью и не один раз. И все соседи видели? Все, и Барт все время лаял, проходу им не давал. Думал, играют. А маг какой, блин, пусть он почаще по дому ходит в таком виде. Халк, боже мой, не верю, Халк. Слушайте, девчонки, а как они клево смотрятся в таких нарядах. Не знаю, явилось ли сие шоу сюрпризом для Дэйна, но нас, девочек, оно потрясло точно. Эх, счастливица Аня, она увидела его дважды. Это невероятное, завораживающее выступление самых статных, красивых и представительных мужчин на уровнях. Эх, жаль, его ни разу не видел Дрейк. Блин, был бы тут Ютуб, точно бы засняла все на телефон и выложила бы в сеть. Когда тягучую мелодию Сен-Бо сменила зажигательная песня бурановских бабушек, сидящие за столом дамы не выдержали и бросились на лужайку танцевать. Засеменил следом за всеми гавкая Барт. «Дурдом!» – я со смехом покачала головой. «Совершенно потрясающий, изумительный и умопомрачительный дурдом!» Подарков было столько, что он не успевал открывать. Коробки, коробочки, пакеты, конверты. Огромные ящики, маленькие открытки, мешки с праздничными рисунками и сертификаты. И снайпер радовался каждому, как ребенок. «Запонки в виде пуль! Супер! Я никогда раньше таких не видел, радиоуправляемый вертолет! Эх, Халки, Аня меня уже за Сириану распилила на части, а тут вертолет! Буду его у тебя над домом гонять! Ух ты, путевка на двоих в Кантат! Обязательно слетаем, спасибо, Арон! Билеты на матч волков против юносов! Ждал, ждал! А это что за чемодан?» «Пушка HC-32X. Мне!» «Да она ж пока существует только в виде прототипа!» «Бля, буду, забираю, дайте две!» Он был не просто доволен, счастлив. Бегал от одной коробки к другой, открывал, издавал вопли восторга, ликовал. Не успевал откомментировать и обрызгать слюной один подарок, как уже бежал к другому. И ни разу, будь то маленький презент или большой, на лице Эльконта не мелькнуло разочарование. Он умел радоваться, по-настоящему умел. И ему было неважно, что это – огромный сенсорный стол для работы, набор полотенец с именем Дэйн, необычная тесьма для косички или же вязаные носки. Вот и на мои часы Эльконта смотрел с совершенно искренним благоговением. «Говоришь, такие носят самые крутые ребята в твоем мире? Гарантию даю». Только настоящие крутые солдаты из элитного подразделения. Круто. Поставлю в центре своей коллекции, буду носить. А это что? Джем. Джем. Да, его тебе передали смешарики. Мне. Подарок. Фурии. Ну, я отдаю то, что они передали мне. Сказали, что он увеличивает силу. Эльконта рассмеялся, покачал головой, а после заключил меня в теплые медвежьи объятия и прошептал на ухо. «У нас все получилось. Мой день рождения удался». «Точно, удался. Благодаря тебе. Благодаря нам и тому, что ты такой замечательный. Я обычный, ты классный. Правда? Правда». И он, обвешанный мешками, пакетами и с зажатыми в руке билетами на футбольный матч, сдавил меня так, что стало трудно дышать. Спасибо, Ди. Спасибо. Я похлопала его по теплому плечу. Я никогда еще не видела ни подобного торта, ни салюта. Оба шедевры в своей области. Произведения искусства. Гениальные, способные вызвать восторг и запомниться навеки творения. Первый воплотил в жизнь мастер-кулинар, шеф-повар Рена Антонио Гарди. Он создал огромный, сладкий, покрытый мастикой корж размером метр на метр, расставил на нем шоколадные фигурки военных, боевую технику и украсил периметр оружейным орнаментом. Этот торт, рассматривая каждый искусно изготовленный вручную объект, мы ели, наверное, целый час, показывали друг другу маленьких снайперов, повстанцев, откусывали головы солдатам, хрустели выполненными из печенья винтовками, дурашливо дрались глазированными танчиками, кидались ореховыми гранатами, выигрывали, проигрывали и хохотали. Бункер разрезали пополам и выложили на тарелку Дэйну и Стиву. Второй шедевр показал нам этим вечером Дел. Стоило пушкам по периметру сада ожить, как в черное небо одновременно устремились десятки красивейших ракет. Синхронно взмыли воздух, набрали высоту и распустились над головами удивленных жителей квартала яркими разноцветными цветами. Красными, зелеными, желтыми, фиолетовыми. Вот это да! Салют отражался в глазах присутствующих, освещал траву газона, сотрясал грохотом полгорода, приводил в восторг зевак прохожих и восхищал всех собравшихся этим вечером у бассейна. «Это гениально!» – прошептала я подрывнику с пультом управления в руках. «Это еще что? Дальше будут шипучки, фонтаны, сигналки». «Здорово!» «Ага, не зря старался, да?» «Не зря!» «Здесь все было не зря. Не зря мы здесь собрались и радовались. Не зря дарили друг другу хорошее настроение. Не зря встретились». Не зря я когда-то сумела переместиться в чужой, а теперь родной мир, отыскать в нем наставника, учителя, и по совместительству любимого мужчину. Не зря когда-то давно, чтобы они могли продолжать жить и радоваться, как теперь, спасла ребят из отряда от смерти. И даже собственную смерть пережила не зря. Получила от случившегося бонус в виде способности касаться того, кого так хотела коснуться. Самого великого и ужасного. Дрейка Дамиен Ферна. В жизни вообще ничего не происходит зря. Ни хорошее, ни плохое. Не зря 2 недели назад улетела без звонка на острова Тайра. Не зря я заболела насморком. А после читала все эти книги. Не зря наблюдала за людьми, училась, познавала новое. Целая жизнь. И ничто в ней не зря. А теперь я вместе со всеми стояла, задрав голову вверх, смотрела на необыкновенно красивый салют, слушала грохот разрывающихся в небе ракет и радовалась настоящему моменту. Потому как ни один настоящий момент в жизни не дается зря. Он дается, как сейчас, для любви. С днем рождения, Дэйн! С днем рождения!